Глава 13. «Ник, позвал я пришедшего ко мне штаб-капрала. Тебе капитан объяснил, куда идти? Возьми». Протянул ему составленные, подписанные и заверенные моей личной печатью договор и распоряжение. «Отдашь милорду Джеку по одному экземпляру. Им подписанные принесешь сюда. И поторопись». Ему уже после завтрака надо выезжать. Одна нога здесь, другая там. Простите, ваше преподобие. Приятель не понял, переведенной на местный земной аллегории. Бегом, говорю. Я изобразил досаду. Юлька, чего смотришь? Давай одежду. Погладили? Ведь погладили же, правда? Да, господин. Засуетилась девушка. Заспанная. Опять поди тайком с Ангелиной до полуночи в домино играли, дряни. И может, не одни, наверняка не одни. Николас, смотрю, тоже, будто только что голову от подушки оторвал, и глаза красные. Выговаривать ничего не стал. Каких-то моих требований ребята не нарушают, и ладно. В конце концов, уже не маленькие. Им сегодня весь день, как муравьям, трудиться. Готовясь к отъезду в столицу. Да, вот у меня теперь и еще один личный вассал появился. Ни рода, ни семьи, а мой. Расту в статусе, ведь чем больше дворян, давших мне клятву верности и принявших от меня обязательства покровительства, тем более важной персоной я считаюсь. Обсуждали, стоит ли при подготовке документа изменить имя Джека и место его рождения. Да я рассудил, что первое менять не обязательно. Мало ли на Этерике в целом и в Кранце в частности милордов Джеков не меньше, чем донов Педро в Бразилии. А вот родной край мы Мстителю изменили, так что он у меня теперь милорд Джек из Неллера. Нет, так и есть. Кто не поверит документу, пусть обратится в канцелярию герцога Джея. Баронет Алекс подтвердит, раз сюзерен ему так скажет, моя семья в курсе наших с Джеком дел. Ну, не во всем, конечно, но знает, что это мой человек. Правда, вассальный договор у нас сроком на 1 год, но такие временные взаимные обязательства тут не редкость, так что все честно. Еще у Джека теперь при себе будет мой приказ нанять отряд в 300 бойцов и идти к границе с Верцией, где ждать моих следующих распоряжений. Ждать он их, разумеется, не станет. Как только принц Филипп начнет рекрутирование обычных солдат, так Мститель и отправится к нему со своим отрядом. В армии претендента будут и мои люди. Как это все согласуется с дворянской благородной этикой? Ну, то, что я ввожу всех, кроме своей семьи, в заблуждение. Да нормально тут с этим все. Да и у нас на земле, помнится, та же британская корона привечала пиратов, принимала от них награбленное и в рыцари посвящала, и титулы лордов давала. А чем я хуже? Ничем. Тем более, что мне и давать титул никому не пришлось. Взял, так сказать, готовенького милорда с его воинами. Не знаю, все ли согласятся пойти на службу претенденту, но полагаю, что подавляющее большинство. Раз уж решились однажды поменять свою судьбу, взяв меч и отбросив орала, так чего на полпути останавливаться-то? Джек сказал, пойдут за ним почти все, и я ему верю. Есть еще один приятный момент. Содержание этого моего воинства не будет стоить мне ни зольда. Милорд из Неллера и так должник. Золота у его отряда достаточно. А чуть позже пусть их Филипп кормит. Корона даром никому не достается. И помнит, что не только герцогский род Неллеров его поддержал, но и лично милорд Степп. Глядишь, и правда окажется не неблагодарной свиньей. Все в копилку усиления моего положения в новом мире. После тренировки и завтрака в сопровождении Сергия, несущего за мной альбом с целительскими плетениями, отправился к брату Симону в лечебницу, куда вчера вечером доставили из Готлина 20-летнего акробата, будущего наставника моих диверсантов по всяким умениям, требующим ловкости и гибкости. Лео как-то там. Черт, забыл фамилию этого 20-летнего калеки. А нет, вспомнил. Лео Тимас. Ну что, посмотрим, каков ты из себя. Не хочу тратить время и энергию на плетение полного исцеления. Да и жирно такое благодеяние для этого у вечного акробата будет. Еще ничем не заслужил. Есть более простые, часто не менее эффективные лечебные заклинания, так сказать, узкопрофильные. Иногда они даже более предпочтительны. Недавно только до меня дошло, когда Вику исцелял. Скажем, чтобы отрастить руку, надо не менее 3 раз накладывать полное исцеление, так как значительная часть его огромной энергии уходит на другие увечья и болячки. А есть много других вариантов, от самых простых, когда требуется с десяток другой лечений, вроде того, чем моя любимая кузина вернула пальцы дядюшке Ригеру, до более сложных. Ну, впрочем, сейчас мне ничего отращивать не требуется. Буду исправлять переломы. Брата Симона на месте не было. Он уехал в нашу монастырку. Там бревном брата Ануфрия придавило. Целитель решил его на месте исцелить. А в лечебнице меня встретила миледи Сильвия, которая с грехом пополам все же приняла мои правила игры, касающиеся санитарии и отказа от многих дурацких университетских рецептов, зелий на основе всякой гадости. «Осмотрела», — доложила миледи, когда мы шли по коридору к комнате, куда поместили Лео Тимаса. «Если разовыми плетеньями будете, то в 3 местах надо накладывать, или в 4, если решите ему и зубы восстановить». «А что, много не хватает?» 5. 2 вверху и 3 внизу, корневые, и он за ними совсем не следит. Скоро и остальных может лишиться». «Обойдется без лечения зубов». «Потерять 5 зубов к 20 годам по местным меркам – очень неплохое состояние. А вот то, что не используют палочки и алхимические составы для их сохранности – это плохо. Впрочем, откуда у вечному циркачу было взять монеты на такие дорогостоящие препараты? Вот в этом я могу помочь. Просто выдай ему перед отъездом на заимку тот порошок, который брат Симон изготавливает». Отдал я распоряжение и без стука вошел в указанную миледи дверь. Брат Симон точно выполнил мое указание, и Лео Тимас в небольшой комнатке один, хотя топчанов там 3. Молодой человек, выглядевший сильно старше своих 20, тянет на все 30. Ну да, жизнь потрепала. При моем появлении с трудом встал и поклонился. О том, что ему предстоит исцеление от самого легендарного аббата Степа, он в курсе. Похоже, все еще не до конца верит в то, что это произойдет. Напряжен, немного волнуется, хотя старается это скрыть. «Ваше преподобие», — произнес он, чуть заикаясь. «Лежи давай», — отправил его опять на лежак. «Только разденься». «Ага, вижу. Вот эта нога так нога, как у носорога, крупная, толстая. Знаешь про такого диковинного зверя? На Римоне живет. Говорят, у него плохое зрение». Но это не его проблемы, а чернокожих на том материке, что попадаются ему на пути. Нога, а еще что? Обернулся я к миледи Сильвии, за которой маячили мой секретарь и девушка-санитарка. Вот здесь ребра неправильно срослись. Подойдя, показала она. 3-е и 5-е. И в плече опухоли нет, но не сомневаюсь, там трещина. Надо отдать должное выпускникам лекарского факультета. Помимо хирургии, они неплохо работали как диагносты, определяя места и характер травм. А миледи оказалась весьма достойным специалистом. И брат Симон так говорит. Да я и сам вижу. Не зря ведь она университет за 3 года закончила. Тут с высшим образованием ситуация весьма своеобразная. Поступай на учебу в любое время и учись сколько хочешь, хоть неделю, хоть 100 лет. Главное, деньги университетскому казначею раз в полгода заноси. И да, никто тебе свидетельство об окончании не выдаст, пока не сдашь все полагающиеся зачеты и экзамены. Что-то где-то читал, будто и в нашем средневековье такая же картина маслом была, но руку бы на отсечение за это не дал. «Понятно», — кивнул я. «Сергей, подай альбом», — скомандовал и улыбнулся девушке. «Сильвия, если тебе заняться больше нечем, то можешь побыть здесь». «Она мне не мешала». Только вот действительно, что миледи тут увидит? Лекарка ведь неодаренная, хоть платить я ей распорядился, как таковой. Реально заслуживает. «Я, наверное, пойду», — понимающе кивнула Сильвия. «Вечером еще привезли из Гутова 2 с болотной лихоманкой. Посмотрю, сколько на этих скотов алхимии потратить. Зелье поди дороже, чем они, старые и тощие». «Но ты же знаешь, я приказал лечить всех», — напомнил ей. «Знаю, мы выполняем в точности», — ответила лекарка и вышла из палаты. «Все-таки здорово я придумал свести плетения по альбомам. Отдельно целительские, отдельно бытовые, отдельно боевые, отдельно защитные, отдельно прочие. Так организовывать работу намного легче и искать нужные рисунки. Подходящие для сегодняшнего конкретного случая выбирал недолго, 5 минут, а на исцеление акробата ушло всего 30 минут. Ошалевший от радости парень продемонстрировал мне свои умения, ну, из того, что можно было показать в комнате 4 на 4 ярда, где имелись еще и лежаки со столиком и сундуком. Лео прошелся на руках. Попрыгал на них, совершил резкое сальто, крутанулся колесом и бухнулся передо мной на колени, норовя прижаться лицом к моим ботфортам. Ни сам не люблю унижаться, ни видеть униженное состояние других. Эмоции парня понимал, но потворствовать им не пожелал, довольно грубо оттолкнув исцеленного. Тот легко перекатился через спину, чудом не разбив голову об угол сундука, вскочил и склонился в низком поклоне. «Господин!» — попытался он продолжить свои словоизлияния. «Хватит, Лео!» — остановил я. «Человек характеризуется не словами, а поступками. Мало ли что ты мне сейчас наговоришь. Докажи делом, чтобы Арчи Добнес потом не выглядел передо мной бледным, что там моль. В полдень тебя отвезут на заимку вместе с кое-какими вещами. Вот там и покажи, как ты мне благодарен. Все, успехов. Не увидимся долго, но за дела спрошу». День предстоит суматошный. Чтобы потом не получилось, что какие-нибудь вещи забыли или я не отдал нужные распоряжения. Вообще, качество любого руководителя, на мой взгляд, определяется тем, как он может организовать работу на вверенном участке, чтобы она эффективно шла и без его личного участия. Вроде бы у меня с этим все в порядке. Было. Вот на кой черт я вчера рассказал главному монастырскому управителю про маятник Фуко? Ведь знал же, что брат Георг реально подвинут на астрономии и механике. А тут как раз совмещается и то, и другое. Вспомнился, видишь ли, мне визит ребенком в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, где такое устройство увидел своими глазами. Главное ведь, оно мне сейчас совсем ни к чему. Мне же не нужно определять географическую широту монастыря. Нет же, заинтриговал своего ученого рассказом, что... На полюсах Паргеи плоскость колебаний маятника сделает полный оборот ровно за 20 часов, а на экваторе вообще не будет вращаться. Открыл ему, что на самом деле маятник не меняет положение. И в этом можно убедиться, если вращать платформу, на которой он закреплен. Эта планета вращается. Короче, наговорил брату Георгу, пока шли с ним поздно вечером в подземелье разбираться с расхитителями склада готовой продукции, теперь сам не рад своей болтливости. Вот кто меня за язык тянул. Теперь управитель, как только уеду, кинется конструировать маятник Фуко. Сам тот француз, Жан, кажется, первый образец вроде у себя в подвале соорудил. У нас в подземелье мест для такого механизма не будет. Сергей позвал секретаря в кабинет. «Милорд Карл там не ждет?» «Мой капитан должен доложить о готовности к отъезду. Да что-то задерживается. Сбегай, поторопи его. И вот эти бумаги занеси баронету Михаилу и брату Георгу». Я протянул свитки с указаниями. «Так-то мы уже все обговорили, но, думаю, лишнее напоминание в виде шпаргалки моим заместителям не помешает. Выдвигаемся в дорогу с самым рассветом, так что утром некогда будет что-то в отданных распоряжениях корректировать. Да и ни к чему. Если вдруг что-то вспомню, пришлю письмо с оказией». Рансбур. Восьмой день первого осеннего месяца 2109 года. Раннее утро. Королевский дворец. Покои баронета Степа Риккарна, главы королевского секретариата. Люсильда. Ее старичок жутко храпел. От его тела пахло скверным потом, который всегда обильно выступал, когда баронет перебарщивал с алхимическими зельями, дающими много мужской силы. Сколько же он на эти отвары денег переводит? Люсильда не стала ломать голову и, стараясь не разбудить господина Риккарна, выскользнула из-под одеяла. «Это сановник высокого ранга может себе позволить спать до семи, а она-то обычная служанка, хоть и пользуется покровительством важной персоны. Ей к пяти уже надо стоять в шеренге с другой обслугой, как рабами, так и вольными, чтобы выслушать указания старшего по этажу на день». Несколько раз она все же показала младшему управляющему Эмилию свои возможности, когда тот пытался проверить границы допустимого в отношении фаворитки главы секретариата, но дальше старалась конфликтов избегать. Не дело по всякому пустяку тревожить своего высокопоставленного любовника. С начальником у нее теперь вполне ровные отношения, он поручает ей самые легкие задания. Не пускает в ход плетку и в разрешенное время не возражает против ее уходов в город по личным делам, а она на него не ябедничает баронетту Степу. С этой стороны жизнь у нее вполне хорошо наладилась. Да и с другой, если разобраться, вовсе неплохо. Прав был ее настоящий господин милорд Степ Неллерский. Все познается в сравнении. Мудр он не по годам. Вот кому бы Люсильда служила с огромным удовольствием и телом, искренне, самозабвенно, так же, как работает на него доносчицей. Жаль, господин не принимает от нее такой жертвы. А в глазах милорда Люсильда прочитала нечто такое, что посоветовала не проявлять в этом деле настойчивость. Что же касается баронета Степа, то не такой уж он и старый. 50 — вполне себе нормальный возраст для мужчины, пусть и не одаренного, если есть возможность иногда пользоваться услугами целителей. Это простолюдины, достигнув полувека, уже развалины и сморщены, как подгнившее яблоко. Лишь бы еще любовник поубавил прыти с магическими препаратами, не очень нужной для здоровья направленности. Девушка выскользнула в коридор из покоев секретаря, не потревожив не только хозяина апартаментов, но и его молодого слугу, часто битого тростью по любому поводу. Аккуратно прикрыла дверь и осмотрелась. Где-то уже тенями скользили другие слуги. Ей же надо было к лестнице. Рабочее место Люсильды находилось не здесь, на третьем, а на первом этаже. Она подождала Эрика, одного из личных королевских слуг, несшего золотой, накрытый крышкой тазик, и с ним дошла до лестницы, где, спускаясь по ступеням, уже можно было и поговорить. Раб признавал в белокурой красавице себе ровню, он хоть и служит королю, зато она по-настоящему близка к высокопоставленному сановнику. «Вчера еще хуже злились», — в полголоса сообщил он. «Сведения о том, что изгнанник начал собирать в Верции армию, подтвердились. Лорд Тармер, который путешествует в царство и 3 дня гостит у нас, получил точные известия. Так что надо быть нам незаметнее, не попадаться под горячую руку. Хотя тебе...» «Да что мне, Эрик?» — поморщилась Люсильда. «Мой от управителя или мелкого чиновника защитит, а если кто-то из сильных вдруг обратит свой гнев на меня, баронет даже слова против не скажет. Кто я? Обычная служанка? Ну, может, утешит. Перстенек какой-нибудь серебряный подарит. А за предупреждение спасибо. Приходи перед обедом, поболтаем. Я тебя муреной копченой угощу. Мой вчера расщедрился». Она наладила контакты со многими осведомленными слугами, но все же главным источником информации у нее являлся Степ Рикарн, повышающие мужскую силу отвары, те, которые мог достать любовник, вызывали не только повышенное потовыделение, а еще и чрезмерную болтливость. Любил королевский сановник похвастаться. Нравилась ему Люсильда, да и она, по правде говоря, не испытывала к старику такого отвращения, как к жирному Борову Леопольду. Баронет был с нею добр, а то, что не такой прекрасный и молодой, как ее настоящий господин, так подобных милорду Степу Неллерскому она больше вовсе не встречала. После могучего исцеления в белокурой красавице энергия била через край, и значительную часть ее она направляла на пользу порученному делу. Перед сном этой ночью баронет выдал ей такое, что Люсильде срочно надо было сегодня же после полудня как-то сбежать из дворца к Эльзе, своей старшей и единственной подруге, другу. Так-то девушка сообщала срочные новости Нике Ворской, тете господина. Но эта помесь волчицы и лисицы уже 5 дней не появляется во дворце, и когда вернется, неизвестно. О причине ее отсутствия Люсильда догадывалась. Тот обнищавший младший виконт Римас, поселившийся приживалой во дворце. Ни к какой службе он оказался непригоден, зато красавчик просто писанный. Баронетта Ника пообещала его пристроить кавалером к королеве-матери Матильде. Сейчас поди, в загородном имении Ворских эту проблему обсуждают. «Опять тебя одну ждем», — буркнул Эмилий. Впрочем, этим его недовольство и ограничилось. В коридоре первого этажа правого крыла в 2 шеренги стояли заспанные слуги и служанки, человек 50. Люсильда пристроилась с краю, встав в задний ряд. Как младший управляющий отрывается на недотепах, она не слушала. Ей было о чем поразмыслить и без этого. Виконт Сергий Аланский, так звали того, кто, по словам баронета Рикарна, опозорился со взятыми на себя обязательствами на том самом балу, где попытались убить ее господина, кто получил огромные деньги от начальника тайного сыска и хотел их вернуть. Но виконт Виктор распорядился канцелярией не проводить этот возврат через казначейство. Драхмы, 1000 драхм оставили Аланскому, и баронет Степ, скрипуче посмеиваясь, убежденно сказал, что тот обязан довести свою работу до конца. Люсильда не только поняла, какая работа имеется в виду, но и выяснила имя того, кто, если даже лично и не стоит за организацией покушения, то точно знает, кем оно совершалось. Позавчера прилетал голубь из Готлинского монастыря. Ее господин уже отправился в путь сюда, в столицу, налегке. Значит, скоро прибудет. Чем раньше Ригер узнает о виконте Сергии Аланском, тем лучше люди Неллеров смогут обеспечить въезд в Рансбур аббата Степа. «Мне после обеда надо будет отлучиться в лавку», сказала она Эмилию, когда прислуга, получив задание, отправилась их выполнять. Баронет попросил купить кое-какие зелья. «Опять врешь, Люси», — глянул из-под лобья управляющий. «У господина Рикарна свои слуги на это есть, чтобы по лавкам бегать. А вот я у него спрошу». «И спроси», — нагло улыбнулась Люсильда, прекрасно зная, что Эмилий, чье царство не распространялось дальше подсобных помещений первого этажа дворца, даже просто показаться на глаза столь важному сановнику ни за что не решится. Ему хватило того раза, когда присланный баронетом гвардеец нещадно отлупил его мечом в ножнах. «Сходи, спроси, зачем я тебе врать буду?» «Ладно, плутовка», — вздохнул управляющий. «Сходи, только сначала пересчитай все простыни и найди уже, наконец, кому отправили пододеяльники в любимых расцветках графини Эжен. Иначе с нас со всех шкуру спустят». «А я уже нашла», — обрадовала Люсильда. «Вчера еще, просто сказать забыла».